хаффлпаффцы, начиная с Аббата Макмиллана и заканчивая новыми префектами Эдной Патридж, из ирландской семьи католиков, если было верить, а не верить причин не было, Арчи и Малькольма Баттермера, чья семья веками занималась выращиванием пищи и снабжением, а один из кузенов сражался на стороне темного лорда, восприняли бы это как предательство дел Хогвартса перед делами большого мира, особенно зная о том, что Тиа грезил политикой с малых лет. Слизеринцы наверняка бы стали пытаться претендовать на перехват лидерства на факультете из его рук, Монтегю наверняка были бы заинтересованы руками шестикурсника старосты устроить фронду перед Снейпом, и даже вороны могли бы, себе на уме, придумать что-то, что ухудшило бы его положение. Конечно, все это Тиа придумал себе сам, основываясь на худших предположениях, но он не был Кассандрой, чтобы предсказать это более достоверно. Прорицания не интересовали его с такой точки зрения, а изо всех его близких знакомых, кто мог бы помочь прямо сейчас, только Джин не занималась на этом предмете. Она часами могла рассказывать про барахло предсказательства, гадания на кофейной гуще, толкование снов, расклады таро и гороскопов, расчеты идеальных моментов для всяческих действий на основе жуткой смеси арифмантики, астрономии и нумерологии. Послушать ее, так жизнь вовсе была детерминирована, то есть предопределена, с самой первой точки, и каждое следующее действие было возможно предугадать, зная точку старта. Теодор не особо верил в предсказательства, и отдавал в этом себе отчет. Каждый человек, сильный и смелый, своими руками мог построить свою судьбу, идя против ветра и не стоя на месте. Простых дорог не бывало, но не значило же это, что можно всегда уповать на комбинации факторов и предсказания гороскопов. В общем и целом, втягивать Джинни в прогнозирование того, как поведут себя старосты Хогвартса в такой непростой год, реши он пропустить встречу в поезде, он не хотел. Если бы только была возможность прыгнуть в прошлое, подумал Тиа, вспоминая, как сам себе принес записку и отправился с Дамблдором в апрельское утро в Корнуолле. Это было настоящее приключение для самого Нокта, а старик тщательно готовился к какому-то представлению. Успел ли он дать эту пьесу? Ответа не было. Некромантия не могла заставить душу дать столь точные ответы на столь абстрактные вопросы, и даже не стоило пытаться. Вскочив с кресла, на котором предавался непростым размышлениям, Теодор хлопнул себя по лбу. Звонкий удар заставил замолчать мальчишек, которые переговаривались о чем-то, сидя с книгами и карандашами в руках. Только Калдородиа продолжала мелодично рассказывать историю о калифорнийских мечтах в зимний день. Тя, в дверях показался Арчи, зачем-то одевшийся в белую рубашку. Он шумно отхлебнул горячий напиток из своей кружки, которую держал в руке. «Ты чего тут?» — вспомнил кое-что, бросил Нот, устремляясь к лестнице, чтобы подняться в спальню на втором этаже. Вернувшись из министерства тогда, после встречи со Скримджером, он закинул кусок альпийской породы в свой саквояж. Потом была свадьба, падение министерства и тысяча других событий, в которых наследство директора Дамблдора совершенно отошло на задние планы. Теодор словно наяву вспомнил, как старый колдун превратил такой же камень в шкатулку, из которой доставал тот волшебный артефакт, маховик времени, что перенес их в прошлое. Не мог ли Дамблдор завещать Тиа именно его? Мог же. Вещи в саквояж он успел закинуть еще днем, сразу после того, как вернулся с Луи из дома его родителей. Те так и не приехали обратно в Британию, а в комнате мальчика обнаружились запечатанные письма, заботливо сложенные на столе руками нянечки, и записка от нее самой. «Мистер Берман, я понимаю вашу обиду по отношению к родителям. Взяла на себя смелость отправить им весточку о том, что с вами все хорошо, Рейхана». Записка с ошибками растрогала Теодора, и он посетовал, что не дал Дерри указания забирать отсюда и корреспонденцию для Луи, а не только еду. Спустившись в свою сумку для путешествий, которую им помог достать Яксли еще 6 лет назад, Теодор пошарился по комнатам в поисках места, куда закинул гранит. Здесь была даже небольшая спальня, но едва ли он стал бы спать в сумке, которую любой мог подхватить и унести в неизвестном направлении. Вытащив тяжелый короб наружу, Тиа достал камень из картонной упаковки и водрузил на прикроватную тумбочку, вспоминая, что сделал Дамблдор. Он заговорил тогда с Тиа про лицензию обливатора, а потом почему-то вмиг камень превратился в шкатулку, как будто бы кусочка памяти не доставало. Не мог же разговор про лицензию снять чары с камня. Лицензия обливатора, глупо повторил Теодор единственную мысль, что у него была. Теодор, вы получили лицензию обливатора? Попытался он передразнить директора. Камень оставался камнем. Может, ткнуть его палочкой, пробормотал юноша, стряхивая взмахом руки палочку с предплечья в ладонь. Теодор, вы получили лицензию обливатора? Касание кончиком палочки камня и даже направленный импульс магии не принесли результата. Никакого эффекта не проявилось. Попробовав еще несколько раз перебрать комбинации, что казались похожими на ключ, он бросил это дело и сосредоточился на воспоминаниях из того дня. Они отправились по взмаху крыльев Феникса, прекрасной птицы. Интересно, куда отправился Фаукс? В Корнуолл. Там старик завел его в уголок, накинул цепь своего маховика и провернул часы назад, вернув их в утро того же дня. Никакого намека даже старик не дал, но тем не менее вручил заколдованную шкатулку. Почему-то Тя теперь в этом не сомневался, ключа от которой не было. Возможно, там же была и диадема, спрятанная в хрустале каменного саркофага, недоступная ни для кого. Теодор вдруг вспомнил, как точно Дамблдор предсказал, что школу после его смерти возглавит Снейп, а Скримджер не удержится во власти. Вспомнил и задумался, не было ли это следствием прижизненных интриг самого старика. Было ли это предсказание вовсе, или часть какого-то плана, зловещего и таинственного. Одно он знал наверняка, планы директора, явные или неявные, до него доведены не были, а потому все, что оставалось Теодору Магнусу Нокту, быть сильным и принимать решения каждый следующий миг самостоятельно. А потому он принял волевое решение и составил план: посетить Визингомат, сбежать оттуда на вокзал и вернуться на заседание уже из поезда. В 8 часов 50 минут 1 сентября Теодор Нокт вошел в зал заседаний номер 3, где должно было состояться очередная регулярная по новым меркам сессия Визингомата магической Британии. Ежедневный пророк на выходных сообщил читателям, что регулярные собрания многомудрых магов – путь к повышению координации всех слоев магического общества, когда проблемы должны были решаться оперативно, а законы приниматься и корректироваться согласно чаяниям всех членов магического сообщества. В этих словах была доля правды, но Теодор прочел достаточно книг, чтобы понимать истину. Важны не законы, а их исполнители. Пожиратели смерти и разрозненные авроры лоялисты вели кампанию в Ирландии, и Тя едва мог представить, сколько там уже случилось погибших и раненых магов. Перевязанные, с магическими протезами молодые дежурные, прячущие за длинными рукавами свои локти и предплечья, охранявшие атриум и коридоры министерства, были лучшей иллюстрацией событий, что разворачивались на острове Святого Патрика. Лорды собрались к 9 утра, и не было лишь нескольких, включая самого Яксли. Он появился под едва слышное фырканье и насмешки многих соседей Теодора в 9:03, бледный и взъерошенный, даже без колпака. Лишь он дошел до трибуны, в зале номер 3 теперь стояла трибуна для дискуссий, и всем полагалось брать слово и подниматься на нее, как в зал вкатилась невысокая полненькая ведьма, потрясавшая руками. «Яксли, чтобы у тебя чирьи на заднице выросли! Проклятие, как вам это пришло в голову?» — закричала она, вцепившись в его мантию. Лорды стали недоуменно перешептываться. «Нот, вы же его ближник!» — с некоторым презрением произнес Блишвик. «О чем говорит эта стерва?» «Простите, милорд, но меня и лорда Яксли связывает лишь деловое знакомство», — решил уточнить Теодор, интонацией выделив «деловое», чтобы дистанцироваться в глазах тучного лорда от шотландца. «И я удивлен этим не меньше вашего. Теперь простецы задушат нас, задушат. Подумай про детей, Яксли. Хогвартс покупает у них еду, а теперь они продадут нам только хер, деревянный. И без соли, Яксли, без соли». Он наконец смог отцепиться от ведьмы с помощью подоспевших пожирателей. Они, судя по действиям без координации, были не в лучшей форме. Поднявшись на трибуну, Яксли прокашлялся и заговорил дрожащим голосом, наложив на себя со второй попытки сонорус. Видеть тщеславного триумфатора прошлых недель, задиристого шотландца, таким было действительно неожиданно. «Чародеи и чародейки», — обратился он, — «этой ночью КХМ, этой ночью агенты повелителя совершили акт устрашения в адрес маглов. Грязные животные, что называют себя людьми, посмели угрожать превосходящему их по духу и разуму магическому сообществу экономической блокадой, изоляцией и силовыми операциями, что, разумеется, привело к такому закономерному результату. Член их правящей тирании, так называемая принцесса, стала посланием к сообществу маглов. Мы, маги, можем добраться до любого из них. Конечно, перед рассветом наступит самая темная ночь, и на какое-то время мы окажемся в состоянии конфликта с многочисленными маглами наших островов, но они не опаснее Богдарта. В связи со случившимся, с каждым следующим словом его голос становился увереннее и тверже, я призываю вынести на голосование текст обращения к правительству маглов. Уизли, распространите, он передал сидящему теперь рядом с трибуной Персивалю, на бледное, невыспавшееся лицо которого с рыжей щетиной теперь могли любоваться все члены палаты, бумагу. Через мгновение на полочках, приставленных к каждому сидячему месту высокого визингомата со спинки, появились листы текста. Главе правительства Соединенного Королевства Великобритании, Северной Ирландии и Заморских Доминионов, Энтони Чарльзу Блэру, от визингомата Магической Британии. Уважаемый премьер-министр, от агентов вашего сообщества члены визингомата, управляющего органа магического сообщества Британских островов согласно эдикту Эдуарда Длинноногого и положению Генриха VIII, получили сведения об ультиматуме, выдвинутом в адрес членов нашего сообщества из-за политического противостояния и последствий легитимных действий правоохранительных органов Магической Британии. От лица такового сообщества мы, чародеи и чародейки визингомата, отрицаем всяческие обвинения в наш адрес. Маги Британии были и остаются верными подданными монарха, Елизаветы II, долгих лет ее правлению, и делают все возможное, чтобы искоренить в своих рядах заразу, проповедующую радикальные идеи нарушения и разрушения статута о секретности, охраняющего границу между нашими мирами. События, произошедшие в Париже с леди Дианой Спенсер, бывшей супругой принца Уэльского Чарльза из правящей династии, никаким образом не связаны с текущими событиями внутри Магической Британии. В ходе государственных преобразований августа сего года магический барьер был возведен, чтобы оградить Британию от посягательства на суверенитет со стороны так называемого международного сообщества иностранных колдунов, и ни один маг не может проникнуть как на территорию, так и с нее. Тем не менее, обстоятельства гибели леди Спенсер не могут не указывать на применение для создания таковых обстоятельств магического вмешательства. Это является подтверждением того факта, что магическое сообщество Британских островов не имеет преднамеренной цели нанесения вреда каким-либо образом простецам, населяющим эти же территории. В связи с изложенным мы призываем отозвать выдвинутый ультиматум, не препятствовать деятельности Магической Британии и предоставить доступ ко всем подданным Елизаветы II, помимо обозначенных в пункте H эдикта о допущенности Карла II, для зачистки их памяти от сведений, нарушающих статута секретности. Последние строки Теодор дочитывал, когда вокруг поднялся настоящий гомон и гул. «Яксли, сукин сын, ваш лич действительно грохнул невестку королевы», — кричали одни, — «они же устроят инквизицию. Сегодня поезд в Хавгардс уходит с Кингс-Кросс, вы сдурели там», — кричали другие. Лица даже самых консервативных лордов и представителей графств были по меньшей мере кислыми. Чьи-то глаза выражали страх, кто-то гневно доказывал верховному чародею, среди прочих, а кто-то просто смотрел в пол. Само по себе послание было абсолютным противоречием бравурной речи про грязных животных, с которой начал Яксли. Превосходство магов было не абсолютным, это понимали, видимо, и те, кто написал этот документ. Теодору в кошмарах вновь и вновь приходило падающее на земь тело Ринальда Савиджа в руинах на Гернси, пронзенное магдловскими смертельными проклятиями, действенными и эффективными. Вдруг в его разуме все сложилось воедино. Снейп в субботу говорил об этом же, и об этом же говорила Сибилла Трелани. Внутри все вдруг похолодело. Выходило, в Хогвартсе должны были занять преподавательские кафедры не просто какие-то приспешники темного лорда, как тот же Яксли, а настоящие убийцы, совершившие дерзкое нападение, убившие родственницу королевы, которой присягали еще год назад члены визингомата, те, за чьи головы маглы будут наверняка готовы заплатить. Хогвартс – самое защищенное место во всей Британии. Он не помнил, кто именно ему это говорил. Может, это был старик Дамблдор. Может, это говорил кто-то из друзей. Может, он подслушал это где-то в коридоре или в одном из магических кварталов. Но если план темного лорда был именно в этом – спрятать своих слуг в самом защищенном месте Британии, тех, кто убил леди Ди по косвенной вине Теодора Нокта, по спине которого при осознании фактов потек холодный пот, то это было ужасно и великолепно одновременно. Вслед за обвинениями в сторону Яксли последовали выступления ряда членов визингомата, которые попытались оправдать те заявления, что он сделал. Среди них были и новые лица, Представленный пэром Ланкашира мужчина с вислыми усами плохо изъяснялся по-английски, но зато отлично клеймил Макглов. На выкрик из зала тут же оштрафованного за это лорда Шиклболта о том, кто этот хер, верховный чародей Яксли смилостивился и пояснил, что присяга новых, взамен выбывших, членов низкого Визингамота состоялась накануне и не включала присутствие всех прочих чародеев. Это было насквозь пропитано манипуляциями. Древний колдун, представлявший Суффолк, которого Тиа впервые увидел много лет назад на юбилее лорда Лангбаттома, заявил, что даже во время войны рос от сторонников ланкастеров и йорков не было таких подкупов и такого презрения традиций. Мнение столь мудрого и старого колдуна стоило многого, тем паче, что он принадлежал к неофициальной безмакгловой партии, поддерживавшей консервативные решения. Голосование прошло в начале 11 часа. Теодор нетерпеливо поглядывал на часы. Он ощущал кожей, что маги министерства сумели наладить работу антиоперационного купола, что означало, что ему предстояло совершить забег по всему министерству и лишь тогда успеть на поезд. «Что, думаешь, успеешь ли на поезд?» — усмехнулся негромко лорд Блишвик. В его голосе на этот раз не было неприязни. Теодор поднял палочку вместе с остальными, поддерживая текст послания, и кивнул. Казалось, с момента, когда Тиа во всеуслышание объявил, что не ближит с Яксли, прошли считанные минуты, меньше 2 часов, но тем не менее тучный колдун будто бы переменил свое отношение к нему. «Мой внук тоже идет сегодня в школу. Мать магия, нелегкие времена ему для поступления достались. Я постараюсь выстроить в замке дисциплину и не допустить никаких проявлений вражды», — в ответ заметил Нот. «Вы-то», — сосед задумчиво, оценивающе, будто бы впервые, оглядел его с головы до ног. «Не сомневаюсь. Чувствуется выправка старой леди Джонс. Она так замуштровала старшую дочь, что та сбежала от нее в казарму. Ха-ха-ха». Он негромко рассмеялся, а перед глазами Тиа встал образ вечно одетой в красную мантию тетушки Гести, павшей в бою с темным лордом. «Идите, Нот. Я наколдую иллюзию. Будете сонно молчать остаток дня. Все равно, кажется, будем обсуждать совиное печенье», — усмехнулся по-доброму Блишвик. «Что я должен вам за это?» Тиа усомнился в добрых намерениях Блишвика сразу, когда тот заговорил, и предпочел разыграть карту внука тут же. «Не сомневайтесь, я присмотрю за вашим внуком, Энтони Дигори», — ответил толстяк. «Его зовут Энтони Джозеф Дигори, Нот». Теодор кивнул и поднялся со своего места, направившись к боковой лестнице. Члены Визингамота курсировали по ней туда-сюда, почти 3/4 сотни мужчин и женщин, в основном взрослых, а то и пожилых, то и дело направлялись в уборные и возвращались из них. Спускаясь, Теодор разминулся с леди Браун, печальной матерью его сокурсницы, лордом Макмилланом в шотландском килте, а в дверях, с лордом Флинтом, неприятно оскалившимся ему в лицо. «Мистер Нот», — поприветствовал он юношу, — «как рад вас видеть. Гарри только и говорил, как о вашем назначении в префекты. Рад слышать, милорд. Надеюсь, он говорил только хорошие». Теодор учтиво кивнул лорду на прощание и спешно пошел дальше. На часах было почти 10:30, лихорадочно пытаясь понять, почему Поттер оказался у лорда Флинта, и пожиратели не подавали это, как победу, и только взбираясь по лестнице на 3-й уровень понял, что лорд имел в виду младшего брата Маркуса, который предпочитал называться Гарольдом. В атриуме Тиа аппарировал Вуэльс. В доме уже было пусто. Ребята, должно быть, ушли камином. Он поднялся в спальню, скинул в саквояж вещи, надел школьную рубашку, брюки и пиджак вместо мантии, и аппарировал вновь с сумкой в руках. Часы показывали 10:50. Глава 113. Платформа 9¾ на вокзале Кингс Кросс была полна людей, как и всегда. Неизменным были и красные вагоны, в которые взбирались школьники, подавая друг другу сумки и карабкаясь по ступенькам. Все такие же клубы горячего водяного пара над мощеным брусчаткой перроном испускал паровоз. И все же перемены чувствовались. Глазами и ушами. Матери обнимали своих детей, отцы трепали их за вихры. Только меньшее число волшебников улыбалось. Там и тут виднелись мглы, их можно было узнать по недоумению и детскому восторгу от того, что их дети – волшебники. Не только Тиа узнавал мглов, и маги вокруг них косились на простецов, кто-то сочувственно, кто-то с удивлением, а кто-то с презрением. Гораздо меньше было слышно детского смеха. Последние минуты оставались до отправления поезда, и все больше детей устремлялись к дверям вагонов. Многие не скрывали слез, и малыши, и дети постарше. Теодор видел знакомые лица там и тут, заплаканные и опухшие от слез, слышал всхлипывание, пробираясь через толпу, видел затаенный страх в глазах одних взрослых и обреченность у других. Магическая Британия готовилась открывать темные страницы своей истории, и общее настроение у поезда было тому подтверждением. Как и в последние годы, паровоз вел множество вагонов, сильно больше, чем в 91-м, когда Теодор отправлялся на Хогвартс-экспрессе в Шотландию впервые. Он успел дойти сквозь людей до третьего от головы, когда паровоз дал свисток и запрыгнул в первый же вагон. Ласковое, еще совсем летнее солнышко грело своими теплыми лучами людей на платформе, а в вагоне он окунулся в едва ли не ледяной холод, как будто бы дементоры прошли по коридору. Взмахнув палочкой, Теодор наложил на себя согревающие чары и перевел взгляд на пол, устланный паркетом. На нем виднелась настоящая изморось из-под двери закрытого купе. Теа нахмурился и постучал в дверь. Дементоры бы ощущались не только холодом на коже, но и неприятными воспоминаниями в мыслях. Ничего такого не было. Значит, причина могла быть в другом. На стук никто не ответил, но по ногам из-под двери ощутимо потянуло холодом. Кто бы там ни прятался, это было попросту опасно. Мимо тебя прошмыгнули, именно что шмыгая носами, несколько младшекурсников с чемоданами из соседствующего купе, спешившие перебраться в тепло. Теодор потянул дверь, и одновременно с этим поезд тронулся с места, отчего дверь распахнулась чуть сильнее, и в лицо ему ударило облако холодного воздуха, неприятно обжегшее лицо и нос. «Импервиус Максима!» — воскликнул юноша. Проморгавшись, он увидел, как вся в изморози у самого окна сидит и дрожит, прижавшись к стеклу, маленькая девочка в джинсовом комбинезоне с короткими светлыми, почти по-малфоевски белыми волосами. «Это ты напустила холод?» Произнеся эти слова, он понял, что оказался слишком резок, волосы девочки вспыхнули магией, и вокруг них тут же пар из начавшего нагреваться воздуха снова осел белоснежным инеем. «Не бойся», — сказал Тиа гораздо тише и спокойнее, опускаясь рядом с маленькой колдуньей на одно колено. «Как тебя зовут?» «Эльза», — ответила через несколько мгновений девочка. За подмороженным инеем стеклом едва ли было видно проплывшие мимо арки платформы, оставшиеся позади, соседние пути вокзала, небоскребы Макдловского сити вдалеке на берегу Темзы. «Ты переживаешь, что едешь в новый, неизведанный мир, Эльза?» — мягко спросил он. «Да-да», — прошептала девочка. «Я боюсь». «Не надо бояться», — одобрительно улыбнулся Тиа. «Я ведь вру ей», — подумал он одновременно со своими словами. «Здесь все такие же волшебники, как и ты. Смотри». Он щелкнул пальцами, и на его ладони вспыхнул маленький огонек невербального инфлейма, согревающий, но не обжигающий. «Меня зовут Теодор Нотт, я старший префект Хогвартса», — представился он. «В замке у тебя наверняка получится найти друзей, я уверен, Эльза. А если будет нужна помощь, попроси об этом других старост, или найди меня». «Красивый огонь», — прошептала девочка завороженно. Она будто бы не слушала Теодора, глядя только на огонек на его руке. «Я тоже зажигаю огоньки на спичках, чтобы согреться». Теодор вспомнил сказку, которую читал в одной из книг, проданных отцом. Это была та же книга, из которой он познакомился со Снежной королевой Андерсена. В той, другой сказке, маленькая девочка сжигала спички, чтобы согреться в ледяную ночь, пока не умерла от холода. В кошмарах она приходила к нему несколько дней, пугая своим холодным взглядом, пока не ушла, заменившись на что-то другое. Он уже и не помнил, на что. Маленькая Эльза напомнила ему об этом случае. «У вас здесь свободно?» — послышался сзади мальчишеский голос с небольшим акцентом. Теодор поднялся. В дверях стояли двое, высокий мальчик со смуглой кожей и копной черных, как смоль, волос, и девочка, столь бледная, что походила на фарфоровую куклу. Девочка была одета в мантию, а вот мальчик носил макдловский костюм, который ему был совершенно не по размеру. «Простите, прохладно. Эльза, ты пустишь ребят?» — спросил юноша. Та не смело кивнула. «Что же, я оставлю вас. Если что, зовите на помощь префекта. Импервиус дуа. Ой, тепло!» Удивленно и восхищенно воскликнул усевшийся мальчишка, оглядывая свои руки неверящим взглядом. «Тепло! Волшебство, правда?» Теодор подумал, что в этом искреннем, неподдельном восторге детей, что впервые ехали в Хогвартс, было свое очарование. В этом году, как вы знаете, многое изменилось. Теодор обвел два десятка подростков, рассевшихся по свободным местам головной части первого вагона. Стул, на котором сидел Теодор, перевернув его спинкой вперед, был единственным стулом во всем поезде, обычно на нем сидела женщина, что торговала сладостями. Никто не задумывался, чем она занималась остаток года. Тя предпочитал думать, что поезд ходит чаще двух раз в год, иначе это был жуткий пример вопиющей некомпетентности департамента магического транспорта, в котором она наверняка числилась. «Да уж», — пробурчал Гольдштейн. Энтони отрастил себе бакенбарды на щеках, которые делали его похожим на ливерпульского пьянчугу. «Директор Снейп поставил мне задачу сделать так, чтобы все нарушения дисциплины и травмы в замке сошли на нет», — продолжал Тя, обводя глазами своих коллег. «Барьер, установленный в августе, лишил возможность ввозить разнообразные ингредиенты, что обрекает нас на бережный расход зелий. Теплицы Спраут погорели», — насмешливо поинтересовался Монтегю. Теперь уже шестикурсник вырос за прошедшие месяцы и не скрывал во взгляде неприязнь к некоторым сокурсникам. «Те, кто ставил барьер, должны же были подумать о такой мелочи, как ингредиенты для зелий. А, хорошо, что мои любимые камни при мне. Ты, сволочь, помолчал бы», — процедил Гриффиндорец Кэмпбеллу. «Это древняя магия, которую использовали для защиты. Защиты задницы лича, который окопался где-то в Суффолке и боится показать нос. Ах да, по свидетельству очевидцев, его у него нет. Ты противоречишь себе, Монти». «Заткнитесь», — взмахнул рукой Нот. Монтегю с досадой перевел взгляд на Нотта. Он не в первый раз становился объектом наложения силенца от его рук. «Генри, это уже какая-то традиция, не находишь? Клод, я же явно обозначил, всем нам нужно действовать вместе, сообща». Он отменил чары, призванные продемонстрировать его власти статус совершеннолетнего мага, и оба спорщика, пяти- и шестикурсник, опустили взгляды. Это было маленькой победой. Другие семикурсники, среди которых были и Артур с Невиллом, и Буд с Дафной Гринграсс, и Забини, и Боунс, и Браун, и Данбар, и Корнер, и вообще почти весь их поток, кто поместился, чтобы послушать речь старшего префекта, должны были чувствовать его уверенность и решимость следовать своим же целям, чтобы стать помощниками в этом деле. По крайней мере, Тя надеялся, что так получится. «Нас в этом году меньше, чем обычно префектов. Седьмой курс Гриффиндора не получил новых префектов взамен тех, кто не планировал возвращаться в Хогвартс. Грингер, вы, думаю, догадываетесь, что она не стала возвращаться в замок, а Рональд был проклят во время нападения на свадьбу его брата и остался на попечении родителей. Это была ложь, но эту ложь они собирались говорить столько раз, сколько это было нужно. И как мы будем обеспечивать дисциплину?» — грустным голосом спросила Ханна Аббат. «В прошлом году старший префект Симмонс, погибший от ран, нанесенных темными тварями, начал организовывать патрули тройки», — твердо ответил ей Теодор. «Мы сделаем то же самое. Комендантский час, ограничения на бесцельные передвижения. Каждый из вас должен делать все, чтобы свести к минимуму взаимные претензии студентов друг к другу, особенно студентов разных домов. Предложи еще сквибов возлюбить, Нот, ты же их так любишь», — фыркнул пятикурсник Макнамара. Назначение ирландцев префекты было странным решением само по себе. Роджер ласково обратился к нему. Гриффиндорец Фогарти, почему бы тебе не сказать это в следующий раз, когда ты будешь тискать миссис Норрис в коридоре? Юноша пошел пятнами и замолчал. Теодор подумал, что это будет тяжелый год. «Я подготовил индивидуальные расписания патрулей для каждого из вас на первые месяцы, пока не станет слишком холодно, и согласовал их у МакГонагалл. Можете уже сегодня найти себе компанию тех, кто разделяет наши ценности из числа своих сокурсников. Тех, кто не заинтересован в том, чтобы сеять раздор между факультетами, а сплотиться, как призывала нас распределяющая шляпа несколько лет кряду. Сходи на оргию, там сплотишься», — пробурчал под нос Гольдштейн, но отвел взгляд, едва Теодор перевел взор на него. «Энтони, да и все вы, можете оставить свои распри, политические и идеологические, стремления к независимости и чаяния о свободе, там, за стенами замка. Мы все с вами до Рождества как минимум в одной лодке, если вы не поняли. А лодка эта может перевернуться в шторм, если мы не будем действовать сообща. Заступая на патрулирование и уходя с него, будете заносить в башню старшего префекта средства голосовой связи, которое мы вам выдадим». «А кто эти мы?» — спросила Панси. Это была первая ее фраза за всю встречу. Даже приветствие она не сказала вслух, а лишь кивнула. «Клуб самообороны Хогвартса», — это ответил не слизеринец Теодор Нотт, но гриффиндорец не вил Лангбаттом. Их разговор закончился серией вопросов, которые были адресованы Нокту. Когда будет готово расписание ванной старост, интересовало пятикурсников. Будет ли введена цензура в Хогвартсе, беспокоились шестикурсники. Кто пустил маглорожденных в школу, спросил Гольдстин. Им ведь кто-то оплатил обучение, пояснил он. Неужели гоблины сами решились на такой шаг в пику волшебникам? Энтони, если ты думаешь, что на профессорском собрании 2 дня назад обсуждались эти вопросы, то ты ошибаешься, указал ему Теодор. В Визингомате об этом тоже не говорили. Я не знаю даже, почему ты решил, что они будут в замке. Мне достаточно видеть лицо Теренса, чтобы однозначно сказать о присутствии старшего Криви в поезде. А где старший, там и младший. Фогарти вспыхнул и поднялся вслед за пятикурсниками, ушедшими патрулировать состав. Его напарница вышла вслед за ними. Может, его семья и оплатила обучение обоим Криви. Откуда тебе знать? Одернула его Панси, и на этом разговор был исчерпан. За окнами поезда проносились пейзажи Срединной Англии. Раньше те оказалось, что поезд проходит через одни только равнины до луга, теперь же снова и снова мимо пролетали магловские города и станции, где стояли люди, равнодушно и невидяще глядевшие сквозь и мимо них. Было ли это связано с его взрослением, или же маршрут поезда изменился, он не мог сказать. Часы показывали 1:30, когда он освободился. Теа успел обнять Джинни, перекинуться парой слов с приятелями, познакомиться с новым обожаемым цветком Невилла, которого тот тащил в замок, попросить брата присмотреть за девочкой с Гриффиндора, ну, такой светленькой. Он даже знал, что ее зовут Джоли, и настороженно кивнул, зачем-то добавив, что на брак по расчету и помолвку он не готов. Закончив все это в поезде, Теодор вознамерился было аппарировать, но подумал, что будет странным, если он исчезнет прямо из коридора. Чтобы остаться в одиночестве, он отправился в первое же подходящее для того место, в уборную. В его вагоне уборная оказалась занята, и судя по звукам, доносившимся оттуда, кто-то очень соскучился по своей второй половинке за лето. Тоже, запертая дверь, встретила его и в следующем вагоне, а потом он наткнулся на женщину с тележкой со сладостями. Пожилая ведьма светилась магией будто бы изнутри. Это выглядело странно, так, как она, не выглядел ни один колдун за все годы жизни Теодора. Едва ли это говорило о ее магической силе, ведь она просто развозила сладости по Хогвартс-экспрессу, поезду, что вез маленьких колдунов в Хогвартс. Печенье, шоколадные конфеты, последние коллекционные лягушки в поезде, милок, улыбнулась женщина Нокту. Он никогда не покупал в поезде сладости. Сначала на это не было денег, а потом он и вовсе привык не наедаться волшебными лакомствами, ведь вечером должен был быть пир. Конечно, за день в поезде все студенты набирали аппетита, как и сам Теа, но перетерпеть голод было проще, чем отдать последние сикли за не такую уж и вкусную, а скорее странную шоколадную лягушку. Хотя экономический смысл этого действа был, как и идеологический. Волшебные сладости знакомили маглорожденных колдунов с магическим миром, который для них должен был стать настоящим откровением, полным чудес. Дети, что с них взять, тут же начинали собирать коллекции карточек шоколадных лягушек фонванки, пробовать всяческие конфеты и драже, привязываясь через эти маленькие, легкие и незаметные крючки к миру волшебства. Даже на матчах британской лиги Квиддича продавали такие же шоколадные сладости бок о бок со сняками и пивом, сливочным и солодовым. «Спасибо», — улыбнулся Теа и посторонился, чтобы тележка проехала мимо. «Покупай, покупай», — улыбка женщины стала будто бы угрожающей. «Купи и присядь. Каждый юный волшебник должен добраться до Хогвартса на поезде, не сходя с него, а чтобы не помереть с голоду, кушай и пей». Теа поигрался с мыслью отказаться, но ведьма была очень уж настойчивой. Ему еще предстояло вернуться на заседание Визингомата, возможно, встрять в какую-нибудь важную беседу, и отлучиться пообедать оттуда он явно бы не успел. «Ладно, попробую парочку драже. Берти Ботс, пожалуйста». Трикнота, заулыбалась добродушно старушка. Упаковка драже, как он видел в Хаксмиде, стоила 10 секли. В других частях Британии оно могло стоить дешевле, ведь там не было оголтелой толпы школьников, сметавшей с прилавков все почти каждые выходные, но трикнота за 2 штуки это было настоящим ограблением. Не став торговаться, он обсчитал монеты из маленького кошелька с лягушкой, подаренного Джинни на прошлое Рождество в честь его приключений за каналом, и получил 2 конфетки в обертке. «Попробуйте», — приглашающе кивнула ему продавщица. «Думаю, вам попадется малиновый вкус». «Никогда не везло», — хмыкнул Тя. «Единственный раз, когда он попробовал такое, угощенный в далеком детстве тетушкой, он жевал дрожже со вкусом свежескошенной травы. Свежий яркий вкус тогда показался ему слишком горьким, и он выплюнул конфету, пока и отец, и тетя смеялись над ним. Это был один из немногих раз, когда они что-то делали вместе, они ругались друг с другом, и только бабушка смотрела на него строгим взглядом за неподобающее поведение. Погрузившись в воспоминания, он развернул конфету и, глядя на нее невидящим взглядом, положил в рот. Вопреки ожиданиям, это оказался сочный, слегка кислый апельсин, яркий и вкусный, солнечный, как сказала бы Джинни, подумал он и улыбнулся. «Ну что, малина?» «Нет», улыбнулся он, «апельсин». «Каждому-каждому в лучшее верится», наставительно продекламировала она и, наконец, протиснула тележку мимо юноши, отправившись дальше. Тя мыслями вернулся в беззаботное детство, жуя конфету и шагая по коридору. Он сам не заметил, как оказался перед совсем пустым купе. Студентов в школу ехало меньше, чем в прошлом году, и едва ли не на пятую часть, если судить по тут и там встречающимся свободным местам. Он вспомнил свой первый поезд в Хогвартс, ту волнительность, что, как ни крути, присутствовала в его душе. Предвкушение распределения, знакомство с Дином, появление жабы Невилла посреди купе. Тя присел на полку и привалился к окну, прикрыв на миг глаза. «Это было недавно», — подумал он. «Но как же это было давно? Эй, Соня!» Грубо разбудил его кто-то знакомым голосом, тряся за плечо. «Вставай! Тебя даже шторм не разбудил! Надо же!» Теодор с трудом разлепил глаза. В неярком свете лампы над ним возвышался Винсент Лаганкрэп, пожалуй, самый неожиданный человек в тот миг. «Что, Крэп? Пойдем. Я тоже уснул. Смотрю, а тут дверь открытой, ты дрыхнешь. Сейчас без нас кареты умчат в замок». «Какого? Мерлин, я не собирался спать. Проклятие!» — выругался Теодор, окончательно придя в себя. За окном и правда шел дождь. То и дело сверкали молнии. «Мне надо было в Визингомат». Вслед за сокурсником Теодор вышел из купе и пошел к дверям. Почти все студенты, действительно, выбрались из поезда. Взмахнув палочкой, Теодор наколдовал водоотталкивающие чары на себя и на Крэбба, который уже поежился у дверей. «О, спасибо, Тя, а как бы ты попал в Лондон? Из поезда нельзя выбраться, это все знают», — авторитетно заметил Крэбб, ступив на брусчатку станции. За лето он располнел еще сильнее, но теперь его полнота не просто делала его толстяком, но добавляла солидности. «Как-как», — буркнул Нот, недовольный и рассерженный, «аппарацией. Ты че, а как из едущего поезда это сделать? Тебя же расщепило бы». «Вот и не узнал, как. Проклятая конфета, надо же». Крэп, перебирая ногами, едва поспевал за не особо спешащим Тя. Некоторые экипажи уже потянулись к замку, а иные еще стояли на месте. Фестралы косились своими яркими магическими глазами на спешащих мимо подростков, что шли мимо, а с неба продолжал литься дождь. Наконец, они с Крэббом тоже добрались до экипажа и забрались внутрь свободного. «А что за конфета?» Тяжело дыша после такого быстрого для него похода, спросил Винсент. «Какая конфета?» Тя уже и позабыл о том, что рассказывал Крэббу, размышляя о возможных последствиях в Визингомате и не только. Наверняка другие префекты видели его спящим во время своего патрулирования. «Ну, ты говоришь, вырубился из-за конфеты. А, проклятие, апельсиновое дроже, Берти Ботс попалась, и я что-то и уснул». Вспомнил первый курс, поездку в поезде, Моргана мать. Экипаж дернулся и, неспешно покачиваясь, начал набирать ход в сторону Хогвартса. Подбородки Крэбба, сидевшего напротив, тряслись, будто бы он согласно кивал каждой мысли Тя. Его поросячьи глазки таращились куда-то в крышу экипажа над головой Нокта, не выражая ни единой мысли. «Помню, мы тогда шли с Дракой Грегори», — сказал вдруг Винсент. «Искали Поттера. Он сам не свой был, Малфой. Все трясся, что хочет подружиться с самим Гарри Поттером, убедить его в том, что ты знаешь, кто был прав, а Поттер, нет, дурачок». Это была одна из самых длинных фраз, что Нот слышал от своего соседа. «А теперь ни одного, ни другого», — закончил едва слышно Крэбб. «И останется нас в спальне только трое». От этих слов по спине Теодора пробежали мурашки. Малфой, очевидно, не вернулся ни к родителям, ни в школу после лета, и одна мать-магия ведала, что именно он и где именно делал. Гойл же, в смерть Гойла почему-то не верилось. Летом даже кошмары почти не приходили к нему, будто бы в голове что-то отказывалось принимать этот факт. «Да», — только и протянул Теодор. Они помолчали. Нотг даже прикрыл было глаза, но тут же обругал себя, он уже прикрыл их всей день. «Мне предлагали вступить», — произнес не в попад сокурсник. «Ну, к пожирателям, как отец». Тя никогда не интересовался семьей Крэбба. Его отец был пожизненно отстраненным членом Визингомата, как и отец самого Тя и отец покойного Гейла. Чем он при этом занимался, Нотг не знал. «Ты отказался, раз говоришь об этом?» «Да», на этот раз толстяк и правда кивнул, и три его подбородка кивнули вслед за ним. «Я хочу быть кондитером, поваром, создавать шедевры магических блюд, стать лучшим шефом Лондона. Я трачу часы на бесплодные попытки освоить чары помешивания, а они хотели, чтобы я убивал ирландцев». В его голосе смешались злость и обида. «Мне кажется», помолчав, ответил Нотг, «что у тебя все получится». Их взгляды встретились. «И если нужна будет помощь с этим делом, ну, с ресторациями», Нотг замялся. «Обращайся». Крэбб улыбнулся. «Спасибо, Тя». Карета замедлилась, а затем и вовсе остановилась. Выйдя наружу под все никак не утихающий дождь, они оказались у самых ступеней замка Хогвартс. Глава 114. Теодор чуть задержался, чтобы умыться после непрошенного сна, и зашел в трапезный зал одним из последних. Зачарованное небо низкими тучами закрывало потолок, и такие же тучи читались на лицах студентов. Гриффиндорцы кидали враждебные взгляды на стол преподавателей, где место Дамблдора занял Снейп. Даже Эмбридж не осмеливалась занимать роскошное кресло Альбуса Дамблдора, а Северус Снейп сделал это и, судя по виду, презирал любого, кто ставил его под сомнение. В этом году ему предстояло сидеть первым на своем факультете. Иерархия Слизерина была крайне важна, и если бы кто-то занял место во главе стола, пока он добирался до замка, это бы значило настоящий вызов, но нет. Малфой не приехал в Хогвартс. Гойл погиб. Дэвис, его возлюбленная, также отсутствовала за столом. Крэбба не интересовали политические интриги. Забини никогда не был амбициозен настолько. Гринграсс со столь печальным видом буравила его еще в поезде во время встречи с префектами, что Теодор невольно подумал о расстройстве ее помолвки. Отец Булстроуд был приближенным Фаджа, а сама она никогда не стремилась к власти. Паркинсон отказалась от того, чтобы стать префектом девочек, и это одно уже было указанием, что никто с курса не стал бы кидать ему вызов. Облегчением для Теодора стало и то, что никто из шестикурсников не попытался устроить переворот. Флинт и Монтегю расселись по разные стороны стола и делали вид, что не видят друг друга, и весь их курс с разным успехом примыкал к одной из сторон. Нотг сел у самого края. Рядом с ним, в паре футов, на возвышении стоял главный стол, преподавательский, где со слизеринского края виднелась пара свободных мест. Теодор оглядел и другие столы. У воронов убавилось студентов, не меньше четверти как будто бы пропали из замка, начиная с Индианки Патил, которая еще в конце минувшего года вместе с сестрой-близняшкой покинула Хогвартс, и заканчивая смутно знакомыми третьекурсниками. Были и новые лица, не иначе как дораспределенные на факультеты. Рядом с Луной Лавгуд оказался высокий и широкоплечий, но худой юноша с горящим и немного чокнутым взглядом. Он неуловимо напоминал неудавшегося директора Хогвартса Скамандера, вечного чудака, как его называла леди Виктория. Нотт в очередной раз пожалел, что вся связь с бабушкой оборвалась, он не мог даже послать ей письмо с описанием своей жизни здесь, не мог спросить совета. Проклятый барьер разделил их на здесь и там, как метко выразился Тюбер, так и не нашедший брата. Скрипнула дверь зала, и Минерва МакГонагалл, столь же строгая, сколь и обычно, ввела вереницу первокурсников. Меньше полусотни на вид детей поступало в Хогвартс, половина от того, сколько поступило год назад. Теперь снова будут сдвоенные пары, поделилась с Дафной Булстроуд. Проклятый барьер, скрипнул зубами Забини, сидящий справа от Теодора. Стол Слизерина, как и каждый год, был самым первым в зале от левой стены, и Крэбб сидел спиной к поступающим, но он даже не делал попытки развернуться и сидел, прикрыв глаза. Профессора Грабли Планк и Вектор вынесли шляпу, а Флитвик, не вставая со своего места, наколдовал из-под носа, на котором покоился артефакт, табурет, вызвав жидкие аплодисменты среди студентов и восторженные ахи малышей. Их самих Тя не слышал, но выражения их лиц говорили сами за себя. Среди детей бросались в глаза те, кто пришел из магловского мира. На их лицах восхищение и испуг смешивались друг с другом наиболее ярко, а те, кто происходил из чистокровных или хотя бы магических семей, смотрели на действо перед собой гораздо спокойнее. «Кто из них Дидгари?» – подумал Тя, разглядывая столпившихся в проходе детей. Шляпа проснулась и закашляла, а потом запела своим странным голосом, то низким и тягучим, то высоким и отрывистым. «Чудесный Хогвартс вас зовет. Всему, что захочешь, учение есть. Лишь пережить бы нам невзгод. И чтоб был в Британии мир за честь. Знания учи и эссе пиши. Ночью не шали квиддич полюби». Вне замка стен сгустился мрак. Но в Хогвартсе каждый найдет приют. Был Годрик храбр, добра Хельга. И мудрые равини оды поют. Слизерин сказал. Замок оставлял. Думали тогда, что не навсегда. И долгие прошли года. Студентов сквозь стены прошло не счесть. Решили раз и навсегда детей простецов не пускать во весть. План был обречен, Слизерин в почет. Волшебству ура, детям спать пора. Что было раньше, ни при чем. Сегодняшним настало жить нам днем. Сплотиться нужно нам порой. Вокруг фигуры молодой. Битва здесь грядет. Кто-то не придет. Тот, кому не жить, не должен вас убить. Веселая песенка, под нос себе сказал Теодор. Лишь шляпа умолкла под гробовую тишину. «Этот мотив мне знаком», – пробормотал Забини. Тя повернулся к нему. Юноша был хмур. «И что же это? Пляска смерти. Очень в духе. Тот, кому не жить, убить опять она рифмует на глаголы». Крэп, сидевший напротив, икнул и затрясся, пытаясь унять смех. Началась церемония распределения. Теодор хлопал вместе со всеми, размышляя над тем, какой подтекст скрывала в своей песне шляпа, какую битву она предрекала. В общем-то единственным, что он запомнил из-за всего распределения, было распределение Дидгари на Хаффлпафф. Едва Септима Вектор унесла шляпу, Снейп встал со своего места, и во всем зале воцарилась тишина. В прошлые годы наверняка нашлись бы смельчаки, что освистали бы директора, но не теперь, когда еще только вводили детей, до тебя добрались слухи, что в полете Хогвартс-экспресс снаружи где-то в сумерках сопровождали дементоры, якобы, они искали Поттера. Откуда бы ему взяться в поезде оставалось загадкой. «Добрый вечер», – прошелестел Снейп едва слышно, но его шепот шелестел в каждом углу и каждых ушах. «Меня зовут Северус Снейп, и с этого года я – директор школы чародейства и волшебства Хогвартс. В этом году замок ожидают перемены. Те, кто учился в прошлые годы, их сразу почувствуют. Студенческая вольница должна остаться в прошлом, и все вы, наконец, должны учиться в замке». Сотни глаз внимательно следили за директором. Ни единым жестом он не двигал свои руки, замерев, как статуя он шевелил лишь своими губами, а его черные, цепкие глаза оглядывали зал и, казалось, проникали своим взглядом в душу. «Попечители дали мне неограниченные полномочия. Нарушителям дисциплины достанутся розги, как это было еще 40 лет назад. Тем, кто нарушит повторно, достанутся ограничения. Хотите играть в квиддич? Сдавайте вовремя работы и не нарушайте комендантский час. Префекты во главе со старшим префектом будут патрулировать Хогвартс вместе с добровольцами, и всех нарушителей ждет неминуемое наказание». Младшекурсники затравленно переглядывались. Снейп выпрямился и взмахнул рукой. С грохотом распахнулись двери трапезного зала, впуская две фигуры в дорожных плащах. Тя с брезгливым презрением отметил, что вошедшие не справились с тем, чтобы заколдовать свою одежду на непромокаемость. Мужчина и женщина, одинаково невысокие, с бледными, серыми лицами и бешеными глазами, гримасами, меняющими друг друга каждое мгновение, похожие друг на друга, как две капли воды, невысокие и узкоплечие. В полной тишине, провожаемые сотнями взглядов, эти двое прошли к столу преподавателей. «Северус!» — воскликнул с показной радостью мужчина. Его визгливый голос тут же напомнил Теодору о том, где именно он слышал его. В астрономической башне ночью на 21 мая, призывавшего Грегори Гейла совершить свое проклятие. Какая прекрасная погода в этот чудесный день. Гораздо лучше, чем в Париже. По спине Нокта пробежали мурашки. Крау, а это были они, брат и сестра. Крау, даже не скрывали, что участвовали в убийстве бывшей жены наследника престола. Снейп ничего не ответил им, и они сами заняли два свободных места. Их лица были полны предвкушения, смешанного с ненавистью, и Тя с трудом сдерживался от того, чтобы состроить отвращенную гримасу. «Я рад представить вам», — продолжил Снейп, — «наших новых преподавателей. Профессор Микус Крау будет вести темные искусства в этом году, а профессор Аликта Крау — магловедение». «Сэр, а как же защита?» — выкрикнул кто-то из гриффиндорской части зала. Храбрецы все же не кончились в замке. Защита рассмеялся безумным смехом Карл прежде, чем Снейп успел что-нибудь ответить. Как можно защищаться от того, чего не знаешь? Я научу вас темным искусствам, если вы будете достаточно прилежны, чтобы хоть что-нибудь понять. Его голос был отвратителен и вызывал у Нокта стойкое желание скривиться. Постные лица слизеринцев показывали, что едва ли кто-то был вдохновлен такой речью. Нет, вдохновленные были, Флинт довольно улыбался, но среди старшекурсников он был такой один. Все отработки, которые будут назначены за дисциплинарные проступки, будут проводиться под надзором профессора Кроу, говорил Снейп. Выход в Хогсмид будет закрыт для тех, кто имеет более одной отработки в месяц. Даты квиддичных отборов будут назначены старшим префектом. А теперь прошу, наслаждайтесь нашим праздничным ужином. С возвращением в Хогвартс. Он позволил себе даже усмехнуться, но эта усмешка звучала как настоящая насмешка после всего, что он успел сказать. Находиться в спальне было некомфортно. С самого первого курса Тео привык, что их было пятеро. Да, Малфой первое время жил в отдельной комнате. Потом на его кровати расположился его американский дружок, а когда он слинял, Малфой сам занял пустующую койку, одумавшись. Или его отец лишился места в попечительском совете, или что-то еще. Факт был фактом, их всегда было пятеро. Теперь же в спальне юношей седьмого курса стояло три кровати. Теодора Нокта, Блейза Забине и Винсента Крэбба. Между каждой из них можно было лечь на пол поперек. И все равно оставалось место. Хогвартс был их домом большую часть минувших 6 лет, и все они привыкли к тому, как выглядел этот дом. Теперь же он был разрушен, и то, как выглядела спальня, подтверждало это. «Ненавижу», – процедил Блейз. Он обхватил себя руками за плечи и с недовольством пнул шкаф. Теодор не придумал ничего лучше, чем положить ладонь ему на плечо. «Мы обязательно победим, Блейз», – тихо сказал Теа. «Непременно. Кто мы, Нот?» Взвился Забини, стряхивая руку приятеля. «Приятеля ли?» «С плеча. Ты запер Дина неизвестно где, а до того вломился в его память, как громорок, и это как раз тогда, когда узурпаторы министерства объявили о своей новой политике. На чьей ты вообще стороне?» Теодор и Блейз встретились взглядами. «И не надо на меня смотреть таким холодным взглядом, Нот. Мы 6 лет спим в соседних кроватях, и оказывается, что ты выступил в поддержку тех, кого всегда критиковал». Забини, с нажимом прервал его Теодор, я никогда не менял свою сторону, я выступаю за магию, магию и магов, магическое сообщество, магическую Британию, те, кто пытается нас разъединить, все они, не разделяют мои ценности, поэтому я вижу на страницах газеты каждый понедельник твое имя в списке поддержавших очередные людоедские законы, ты подлец и трус, Те, в его голосе не было упрека, лишь разочарование. Ты смеешь меня обвинять, что я, по-твоему, должен был сделать? Поднять мятеж, как ирландские имбецилы. Сбежать за канал в день свержения, пока не подняли барьер? Что, расскажи мне, не быть лицемерным. Я слизеринец, Забини. И если ты не понимаешь мою игру, то, пожалуйста, не мешай, если хочешь помочь и приблизить нашу победу. Так поделись ей, поделись. Почему Буты Лангботтом знают, что ты притащил в замок какую-то макгловскую поебень, а мне ты ничего не сказал, ни весточкой, ни словом. Теодор вдруг все понял. Ни претензия двигала Блейзом, ни желание утвердиться над Ноктом, ни дух соперничества, но ревность, желание оказаться в его команде, а не в стороне. Потому что ты мог быть где угодно, спокойно, выдохнув, осознав мотивы истерики Мулата, ответил Теа, в своей любимой Венеции или Генуе. В Париже, где у тебя повсюду любовные интриги, если верить сплетням. До этого дня я не знал, что ты в Британии, ведь ты сам ничего не писал мне все эти дни. Почему я должен делать это первым, Забини? Ведь это ты хочешь в мою команду, а не наоборот. Слизеринец будто бы сдулся, не находя ответ. Я уважаю тебя, Блейз, и ценю нашу прошлую дружбу. Так же, как ценил дружбу с Томасом, раз позволил ему укрыться от преследований. Но если ты хочешь быть в моей команде, заяви об этом не в истерике. Теа развернулся на каблуках и вышел из спальни, чуть не налетев на Крэбба. Тот уже заходил в пустое, опустевшее помещение вместе с Теа, но тогда ушел, не желая признавать новые реалии. В гостиной было людно. Новые старосты уже закончили давать вводную речь первокурсникам и распустили их по спальням. Многие студенты экспрессивно обсуждали что-то, чего было не расслышать в общем гомоне голосов. Многие показывали друг другу страницы каких-то книг, почему-то сразу вызвавших ассоциацию с Локхартом. Часы над камином показывали половину десятого, и мало кто уже расходился спать. «Тя!» — окликнула его Дафна, приветливо махнув рукой. Она сидела вместе с Паркинсон, Булстраут, своей младшей сестрой и несколькими ее сокурсниками, явно пускающими слюни на обеих Гринграсс. Сестры были красивы, как прекрасные и печальные феи. Нот подошел ближе и наколдовал себе стул из чайного столика. «Как ты думаешь, это правда?» «Что именно?» — посчитал нужным уточнить юноша. «Ну, как же?» Девушка даже нетерпеливо подалась вперед. «Все обсуждают это. То, что Гриндевальд и Дамблдор были с самого начала заодно, и все их противостояние, ничто иное, как вранье и ложь Дамблдора. Ты разве не читал книгу?» Тя неловко улыбнулся и оправил манжеты рубашки. В этом году большинство студентов было одето старомодно, в мантии, а некоторые юноши и не одевали рубашки под них, подражая старикам из Визингамота. Иные из тех вовсе ничего не надевали под мантии, как ходили скабрёзные слухи среди многомудрых чародеев, которые краем уха постоянно слышал Нот. «Дафна», — мягко сказал он, — «честно говоря, книга вышла в достаточно насыщенный промежуток времени, и я ее не читал. Хотел отложить до Хогвартса, но, кажется, и здесь у меня не будет времени». «А что именно пишет Скитер?» «Она пишет, что Батильда Бэкшетт, ну, которая историк, приходится теткой Гриндевальду, нетерпеливо стали пересказывать сплетники, перебивая друг друга. И Дамблдор приезжал к ней». «Нет, это Геллерт приезжал к ней». «Да, а Дамблдоры переехали туда же, в Годрикову лощину, когда отец Дамблдора сел в Азкабан, убил Макглов, потому что они напали на его младшую дочь. И при этом старик всегда защищал Макглов. Немыслимо. И Гриндевальд и Дамблдор были друзьями, вместе увлекшимися поиском даров смерти. А потом, когда Гриндевальд провозгласил свою идею уничтожить Макглов, Дамблдор якобы поссорился с ним, в ответ на что тот убил его сестру. Из этого потока бессвязных восклицаний от шестерых студентов Теодор понял лишь то, что Скитер накопала достаточно материала, который можно было бы подать как грязное белье полвека назад. Теперь же события конца прошлого столетия, когда Дамблдор и Гриндевальд были подростками, едва ли можно было считать чем-то откровенным, ведь оба они были мертвы, один в действительности, а другой, фигурально, запертый пожизненно в замке в Альпах. Подумав об этом, Теодор вдруг что-то понял, но что именно он понял, осознать он не успел. Его отвлек староста шестого курса Монтегю, подсевший к их компании. «Нот, ты же и правда собрался патрулировать коридоры тройками?» «Да», — Тя неодобрительно покосился на лицо чуть прыщавого юноши, глаза которого блестели в лукавом предвкушении. «Да, а что, а четверокурсникам можно будет участвовать?» «Ты почему спрашиваешь?» «Завтра после занятий в башне префектов будет собрание, оставь свои вопросы до этого момента», — с явным намерением отделаться от него ответил Тя. Монтегю отвлекся на кого-то из четверокурсников, подошедших к нему, и внимание Нотта снова переключилось на сокурсниц. «Я не думаю, что все, что нарыло Скитер, правда», — заговорил Тя, возвращаясь к первому вопросу. «Из вашего рассказа я уловил, что она, якобы, раскрыла подробности детства покойного директора. Так это детство было век назад. Кто бы ей рассказал все это? Значит, либо он сам надиктовал ей текст и дал денег на выпуск биографии. Помните, она была в замке?» Девушки кивнули. Панси выглядела задумчивой. «Вот, либо она это придумала. Не так много магов из поколения Дамблдора живы. Батильда Бэкшетт и сама еще жива», — сказала вдруг Булстраут. «Мой дядя живет в Годриковой лощине, в паре улиц от дома Бэкшетт и места, где был старый дом Поттеров». Теодор подумал, что наверняка видел ее дом, тогда же, когда они показывали с Арчи и Томасом Британию американским кузенам Золи и Айми, но не знал об этом тогда. «Сомневаюсь, что она решила бы выдать такие грязные подробности о своем племяннике и директоре Хогвартса», — повторил мысль Тя. «Поэтому я бы отнесся к этой книге как минимум скептически. Время сейчас такое. Не подумайте, директор всегда казался мне чудаком, а его позиция по поводу Макглов и вовсе странная, но его заслуги ведь не только в Британии признавали. А сейчас Британия одна против всего мира, отделенная барьером». Пожелав всем спокойного сна, он вернулся в спальню и принял душ, прежде чем связаться через зеркало с Джинни. Та поделилась своими новостями и впечатлениями. Оказалось, что из всего седьмого курса Невилл был единственным мальчиком на факультете. Поттер и Рон были где-то, Тома спрятался в Актоне в Нотхолле, а Финниган присоединился к ирландским повстанцам. На курсе самой Джинни двое ребят не появились после лета, тоже ирландцы, полукровка Брайгонсон и маглорожденный Брайансон, которых постоянно путали профессора. То, что ирландцы вернулись в замок не все, было не слишком плохо. Об этом подумалось Теодору перед сном. Война могла миновать школу на этот раз. Впрочем, утро принесло неожиданные вести, и эти вести не были добрыми. Глава 115. Вставший по будильнику Теодор Нотт, откровенно зевая, покинул гостиную факультета Слизерин школы чародейства и волшебства Хогвартс в 7 часов утра и направился на встречу с новым деканом дома, Горацием Слакхерном. Тот был отвратительно бодрый, пил, вопреки всех традиций, чай с чабрецом, позванивая ложечкой об стенки чашки. «Ах, Теодор», — грустно сказал он, — «в этом году я даже не знаю, как быть. Северус, этот талантливый мальчик, вынудил меня согласиться на преподавание, говоря между нами, это был вынужденный шаг. Мне попросту страшно представить, как именно бы меня преследовали бывшие ученики. Поэтому я здесь, но я никак не планировал оказаться деканом. Это такая нагрузка, такая нагрузка». По виду его кабинета было сложно сказать, что у Слакхерна вообще была какая-то нагрузка. Маленький письменный столик мог вместить разве что письма. Джинни еще весной поделилась откровением, что оценки по зельеварению выросли у всех студентов еще и потому, что Слакхерн просто не читал их эссе, ставя всем случайные оценки, выше ожидаемого и изредка, превосходно. На полках вокруг незажженного камина стояла макгловская литература, кроме обязательного Шекспира. Там были Маэм, Галсуорси, Остин, Киплинг, Дефо, Дойль, Диккенс и даже 10 негритят Агаты Кристи. Последнюю книгу ему в детстве не дала прочитать бабушка, отобрала, ведь это было чтиво не для прилежных мальчиков, и он так и не прочел ее с тех пор дальше первой главы. «Простите, профессор, мне казалось, что у профессора Снейпа никогда не было дополнительной нагрузки», — учтиво парировал Теодор, отхлебывая чай. Горячий напиток обжигал голодный желудок, а лучи еще не по-осеннему яркого солнышка, пробивающиеся через окна кабинета, заставляли его жмуриться, когда он смотрел на декана. Слакхерн вообще был антиподом Снейпу. Словоохотливый против молчаливости директора, вежливо-учтивый против откровенности и неприкрытой грубости Снейпа, даже его кабинет был на втором этаже замка против комнаты в подземельях без каких-либо окон, где раньше был кабинет Снейпа. «Ох, Теодор, это только так кажется», — покачал он головой и начал загибать пальцы. «Сопровождать детей в министерство, чтобы с них снимали надзор, вести журнал отработок и табель успеваемости, отчитываться перед директором и попечителями за имущество факультета, согласовывать выход квиддичной команды на поле.